нужно будет просмотреть и прочитать очень много стихов из Писания. And we have less time because it's the summer. А времени у нас с вами не так много, потому что, сами знаете, лето. So why don't we get going? Поэтому давайте сразу и начнем. Okay, I want you to imagine a situation. Представьте такую ситуацию. You are a believer, and you are a believer living 2,000 years ago in Palestine. Вы верующий, и вы верующий, который живет 2000 лет назад в Палестине. And you want to write the story of Jesus. И вы хотите написать историю Иисуса. You've heard stories about him. Вы слышали о нем, вам кто-то рассказывал. People have told you who he is and what you need to do to become a Christian. Вам рассказывали, да, кто он такой и что вам нужно сделать, чтобы стать христианином. But to this point, no one has written it down. Но вот на настоящий момент пока никто не записал вот всю его историю. Maybe there are little patches that people have written down, but no one has yet written down the entire story. Может быть, кусками кто-то где-то что-то записывал, да, отдельные, да, там, дни его служения, но полностью нет описания. As far as we can tell, that is Mark and his gospel. И насколько мы с вами можем сейчас судить, именно Марк в своем Евангелии это и сделал. Now, as far as I know, you've already heard some, at least a couple of sermons on the introduction to Mark. Ну, насколько я знаю, вы уже слышали несколько проповедей, да, вступительные проповеди по Евангелию от Марка. But today we're going to begin to really get into the beginning meat of what Jesus actually did at the beginning of his ministry. Сегодня мы с вами начнем, так скажем, да, закусочки мы с вами уже скушали, а сегодня у нас, знаете, такое мясо будет уже, да, мясо служения Христа. And so, of all the things that Jesus began to do and to teach, which ones, which items would you pick out? Вот если подумать, да, о служении Христа, о том, что он делал, что он говорил, какие бы моменты его, да, вот существования на земле вы бы выбрали? And present in your story. И какие бы особенные моменты вы бы решили представить в своей истории, да, в своем жизнеописании Христа? Because we know when we read the other gospels, they have different openings and different activities and teachings of Jesus than what we find in Mark. Потому что если сравнивать вот с Евангелием от Марка другие Евангелия, да, то в каждом Евангелии по-своему что-то, какое-то начало другое, может быть, какие-то истории, да, какие-то события представлены другие. Mm-hmm. And so we're going to read now this long section of Mark chapter 1 verses 21 through 45. И сейчас мы с вами прочитаем вот этот вот длинный достаточно кусок, да, Евангелия от Марка с 25 по 41 стихи первой главы. Okay, but before we read it, I want to remind us that though what we're about to read is Mark's story, he was a man who literally brought together various stories and wrote them down 2,000 years ago. Но по сути, да, когда мы с вами будем читать вот это, помните о том, что Марк был человеком, да, простым человеком, который собрал истории об Иисусе и объединил их в одну 2000 лет назад. But of course, it's also the Holy Spirit's story. Но также это история Святого Духа. It was not just his story for the people back then. Это не просто была его история для тогдашних людей, которые жили в то время. But as we read the text and as we listen to the text, но читая этот текст, да, вслушиваясь в эти слова, we need to firmly believe that this is his living voice to us right now. This is the only sure word from the Lord. Sure word. Поверьте, from the Lord. То, что that это we'll hear today. Слово. Other than other scriptures that people это have written. Живое, истинное слово, точное, то самое, которое он хочет сказать нам. Представьте, что это его голос, который говорит к нам с вами. This is the most important part of the sermon. И это самое важное сегодня в нашей проповеди. They went to Capernaum, and when the Sabbath came, Jesus went into the synagogue and began to teach. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. The people were amazed at his teaching, because he taught them as one who had authority, not as the teachers of the law. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. Just then a man in their synagogue who was possessed by an evil spirit cried out. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал. What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, Святый Божий. Be quiet, said Jesus sternly. Come out of him. Но Иисус запретил ему, говоря, замолчи и выйди из него. The evil spirit shook the man violently and came out of him with a shriek. Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. The people were all so amazed that they asked each other, "What is this? A new teaching and with authority? He even gives orders to evil spirits and they obey him." И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему? News about him spread quickly over the whole region of Galilee. И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. As soon as they left the synagogue, they went with James and John to the home of Simon and Andrew. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Simon's mother-in-law was in bed with a fever, and they told Jesus about her. Тёща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. So he went to her, took her hand, and helped her up. The fever left her, and she began to wait on them. Подойдя, он поднял её, взяв её за руку, и горячка тотчас оставила её, и она стала служить им. That evening after sunset, the people brought to Jesus all the sick and demon-possessed. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. The whole town gathered at the door. Весь город собрался к дверям. And Jesus healed many who had various diseases. He also drove out many demons. But he would not let the demons speak, because they knew who he was. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place, where he prayed. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Simon and his companions went to look for him. Симон и бывшие с ним пошли за ним. And when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." И найдя его, говорят ему, все ищут тебя. Jesus replied, "Let us go somewhere else, to the nearby villages, so I can preach there also. That is why I have come." Он говорит им, пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для этого пришел. So he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. A man with leprosy came to him and begged him on his knees, "If you are willing, you can make me clean." Приходит к нему прокаженный и, умоляя его, и падая пред ним на колени, говорит ему, "Если хочешь, можешь меня очистить." Filled with compassion, Jesus reached out his hand and touched the man. "I am willing," he said. "Be clean." Иисус, умилосердившись над ним, простёр руку, коснулся его и сказал ему: "Хочу, очистись." Immediately the leprosy left him and he was cured. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Jesus sent him away at once with a strong warning. И посмотрев на него строго, тотчас отослал его. "See that you don't tell this to anyone. But go, show yourself to the priest, and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing, as a testimony to them." И сказал ему, смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им. Instead, he went out and began to talk freely, spreading the news. As a result, Jesus could no longer enter a town openly, but stayed outside in lonely places. Yet the people still came to him from everywhere. А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Аминь. We could end there. Ну, в принципе, на этом можно и закончить. But I think Hansi wants a little more. Но я думаю, что Ханси все-таки хотел, чтобы я немножко подольше вам попроповедовал. Okay, as we saw, there is so much in this passage, so many different themes that we could focus on. В этом отрывке вы наверняка увидели, что там столько различных тем, о которых мы могли бы с вами поговорить. We could talk about Jesus going away by himself to lonely places. Мы могли поговорить о том, что Иисус, да, как он уходил один, да, в пустынные места. That would be really interesting. На самом деле, это была бы достаточно интересная тема. But we're not going to do that. Но мы так не будем поступать. We could talk about the whole aspect of Jesus' compassion, his heartfelt compassion for people. Мы можем с вами говорить о сострадании, да, об искреннем, глубинном, идущем из сердца сострадании Иисуса. But we're not going to focus there this morning as well. Но сегодня мы также не будем говорить на эту тему. Because there are certain themes in these verses that Mark, for whatever reasons, under the inspiration of the Holy Spirit, chose to repeat over and over again, like a drumbeat throughout the passage. Знаете, вот как эта барабанная дробь, да, вот как эта красная нить, которая проходит через все Евангелие Марка, есть определенные темы, которые он выбрал и о которых он нам с вами рассказывает. And these three themes are his teaching. Это три темы, которые везде повторяются. Первое — это его учение. His miracles. Его чудеса. And interestingly enough, his desire that the impact and the reality of his miracles be kept secret. И третья тема, которая часто встречается и достаточно странная, она может нам показаться, это нежелание Иисуса, чтобы весть о нем распространялась. Okay, so to begin with, our first point would be Jesus was an itinerant preacher and teacher. Для начала мы можем с вами сказать, что Иисус был странствующим проповедником и учителем. We may take it for granted that Jesus preached and taught, but Mark so regularly reminds us of this aspect of who Jesus is and his and its importance that we should think deeply about it. Мы с вами, как само собой разумеющееся, воспринимаем, да, Иисуса и кто он был, но Марк, он так часто нам это подчеркивает, да, кто он был и что он делал, что нам с вами стоит обратить на это особое внимание. So let's look at the next slide just to remind ourselves of some of the passages where we see Jesus, mention of Jesus' teaching. Давайте here. Посмотрим вот на эти отрывки, да, где говорится об учении Иисуса. You can read the first one. Yeah. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. Что это? Что это за новое учение? Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее. After John was... Or maybe we don't read in English, or like everyone can read it, just to save time. Don't read in which one? In English, just to save time. Okay, good. All right, so we assume that the people who speak English can read. Просто немножко из экономии времени, да, то есть кто на английском читает, пожалуйста, прочитайте для себя. Пожалуйста, только не обижайтесь на нас, ладно, мы не специально. But I assume the Russians can also read. Да, ну, русские тоже могут читать, я думаю, все могут читать. Okay, but the most important verse that I want us to focus on for this section is the last part, so I will read that. Но о чем я очень хотел с вами поговорить, это все-таки последний стих, поэтому я его так и прочитаю на английском. Okay, Jesus replied, "Let us go somewhere else." We already read this, of course, to the nearby villages, so I can preach there also. And then this is critical. Самое важное, да, вот помните в том стихе, да, что Иисус говорит: именно для этого я и пришел. Because he says that is why I have come. Когда он говорит, что для этого я пришел. Okay, so he traveled throughout Galilee preaching in their synagogues. Ну, то есть, да, он ходил по Галилее и проповедовал в синагогах. Okay, so we see that Jesus never says about his miracles, that is why I have come. Ну, смотрите, про свои чудеса Иисус ни разу не сказал, что да, именно для этого я и пришел. He never says about his exorcisms, to cast out demons is the reason I have come. Когда он изгонял бесов, да, он никогда не говорил, вот именно для этого, да, для изгнания всех вот ваших бесов, именно для этого я пришел. Нет, он так не говорил. And so as we read in this section in Mark, and really throughout the rest of the Gospel of Mark, и когда мы с вами читаем Евангелие от Марка, вот этот отрывок и далее, we'll see Jesus' teaching and his miracles are completely intertwined throughout the narrative. Мы видим, что вот во всем повествовании проповедь Иисуса и его чудеса, они переплетены. And so we need to keep in mind, of course, well, what takes priority? What was primary in Jesus' mind as he was doing all these things? Preaching and teaching and miracles and exorcisms. Was it just a big mess and he just thought the whole thing was just one big priority? И что нам важно понять с вами, да, это приоритет Иисуса, что для него было самое главное, да? Когда он ходил по всем местам и селениям, когда он проповедовал и творил чудеса, изгонял бесов, что для него было самое важное? Было ли это все перемешано, да, вот все как вот в одной большой куче, или все-таки что-то для него было главным? The core of it through his earthly ministry was he was intent on preaching and teaching as many people as possible. Самое главное, что для него было всегда, это проповедь. Он всегда проповедовал и учил, и вот это было самым важным во всем времени его служения. And we'll see in the next section how the miracles and exorcism fit into this priority. И далее мы с вами увидим, как вот все его чудеса, да, изгнание бесов, как вот это соответствует тому, той цели, которую он перед собой поставил. But before moving on, I want to ask us a question of application. Но прежде чем мы двинемся дальше, хочу задать вам вопрос. If Jesus himself says, if the Holy Spirit himself says to us today, если сам Иисус, да, если Дух Святой говорит нам сегодня, that Jesus' very own priority in his earthly ministry, что главной целью и задачей Иисуса в его служении was to teach people certain information about God and his kingdom and salvation, было научить людей, рассказать им о Боге, о спасении, then what place in your heart and in your regular life is a hungering after and a learning of and even a memorizing of the Word of God. То задайте себе такой вопрос. А какое место в моем сердце и в моей жизни занимает Слово Божье? Занимает чтение, запоминание и даже, может быть, заучивание Слова Божьего? That's a question for all of us. Вопрос каждому из нас. Now, as I said, closely interconnected with Jesus' teaching is another activity that Mark highlights as well, and that is his miracles, various kinds of miracles and healings and exorcisms. Чудеса Иисуса, да, то есть всякого рода чудеса, чудесные явления, да, изгнание бесов, вся эта деятельность Иисуса, она определенным и очень важным образом связана вот именно с его целью, да, с проповедью Евангелия. And so we see on these pages that Jesus was also a miracle worker. И читая Евангелие, мы с вами видим, что Иисус был чудотворцем. He was a preacher, he was a teacher, and he was a miracle worker. Он был проповедником, он был учителем, и он был чудотворцем. So once again, we may take this for granted. Well, of course, everyone knows that Jesus taught, and everyone knows that Jesus performed miracles. Ну, вы, конечно, можете сказать, ну, естественно, это все знают, что Иисус проповедовал и учил, и все знают, что он творил чудеса. But how often do we ask ourselves these kinds of questions? Why did he do them? А как часто мы с вами задаем себе такой вопрос? А зачем он творил эти чудеса? Для чего он это делал? Or in what circumstances did he choose to do them? Или, быть может, а в каких именно обстоятельствах он решал сотворить чудо, да? Или, может быть, в других он этого не делал? And so in this, in his first miracle, we see an example of why, what the purpose of the miracle was. So let's return again to Mark chapter 1, verses 22 through 23. И давайте вернемся вот к Евангелию от Марка, к 27, к 22 и 27 стихам, да? То есть, какое чудо Иисус сотворил там? Okay, we've already read this. Мы с вами это уже читали. And I sense that we shouldn't read it again. Я думаю, что, наверное, не стоит опять это все читать, да? So why don't we move past this slide? Давайте мы And we'll move to the next slide even. Пройдём дальше. Ага. Okay, вот, can вот you сюда. See that part of this text is in red and part is black? Is that Видите, clear? Вот отрывки, где выделено красным и где выделено чёрным. Yeah. Iffy, maybe we need... Ну, так. Okay. Слегка, да? То есть вверху чуть-чуть красного и внизу чуть-чуть красного, а посерединке чёрное. Okay, the reason I've put part of it in red and left the rest in black is because it looks like Mark is doing something here for us as readers. Потому что зачем я это всё выделил? Потому что, как мне кажется, Марк, он для нас, как для читателей, да, выделяет определённые моменты здесь. Okay, so in the first red part we read. Итак, вот первый красный кусок. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий. Okay, and then in the last part. И далее внизу. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему? Okay, what kind of repeated idea do we see in the first and the last part? Итак, что у нас повторяется, да? Вот в первой части и во второй части вы видите определённую перекличку, да? Yeah, yeah, that's like a real question. Хотя бы головой покивайте, что вы видите хоть что-нибудь. Authority, before anyone else says anything else. Власть, да, вот это вот слово. Власть, как власть имеющий, да, в первом и внизу, что вот со властью. That's right. So the people were amazed. He taught as one with authority. And then after the miracle, the people were amazed. They asked, what is this, a new teaching? And with authority. Now, what do we normally think of when we come to the first part, when we're reading in the Bible? The people were amazed at his teaching because he taught them as one who had authority. Sorry. Если вот смотрите, мы с вами первый раз, да, ну, к примеру, открываем Библию и читаем вот этот вот отрывок, да, и дивились, да, его учение, ибо он учил, как власть имеющий. Maybe when we read that, we think that Jesus came across as a charismatic speaker. Может быть, ну, нам может показаться, что Иисус всем сразу показался таким харизматичным учителем. Maybe да? He sounded like a prophet. Может быть, он вот выглядел, и вот его слова звучали как пророчество. О, пророк! Maybe it was because he wasn't constantly citing previous rabbis to support what he said. What wasn't? Maybe he sounded like he had authority because he wasn't constantly citing, was not constantly citing. Либо, может быть, почему вот людям казалось, что он говорит как власть имеющий, может быть, потому что он как раз не цитировал вот всех тех раввинов, да, и учителей до него. While some or all of these may be true, here in Mark, brother Benna, back. Buddy. Here in Mark, the way Mark couches this or sandwiches the miracle in between these statements of authority shows us that it's the miracles, it's the healings and the exorcisms that demonstrated the power and authority in the words that he said. То есть, что нам показывает Марк, да? Вот эти, видите, красные части сверху и снизу, это как бутерброд. Вот представьте, что это определенный бутерброд, да, хлебушек сверху, хлебушек снизу, посерединке какая-нибудь вкуснятинка, да, и вот именно эта вкуснятинка, это и есть вот те чудеса, то есть, да, авторитет, то есть его власть, его учение, но чем он это, так скажем, сдабривал, да, он сдабривал свое учение и свою власть именно чудесами. That's right, so we can say that the miracle authenticates... Did you say that already, something uh-huh. like that? Authenticates the teaching and demonstrates its living power. То есть получается, что вот чудеса Иисуса, то, что он творил, да, вот там изгнание и так далее, они показывали действительность и действенность его учения. То есть они подтверждали его слово. Mm-hmm. Great. Okay, and another reason that we see for his miracles was quite simply his compassion, that he cares and cared for people. То есть вот это, да, было основной причиной, почему он творил чудеса. Но другой причиной также было его сострадание, да, то, что в его сердце была забота о людях, он заботился о них, и он хотел им помочь. So in this section we read about various miracles, and we see in the first one that he cast out the demon, and the second one he heals Peter's mother who was sick with fever, and in the third Jesus actually touches a leper. То есть помните, да, вот три таких основных чуда мы с вами видели в этом отрывке. Первое, когда он изгнал беса. Второе, мать Петра, вернее, теща, немножко другое. Теща, которая лежала в горячке, он ее исцелил, она встала и пошла им служить. И третье, да, когда он исцелил прокаженного. And it's in the third one that we hear this very moving section where the man comes up, the leper comes up to Jesus and begs him and asks if Jesus is willing to heal him. He doesn't expect it. He asks if he's willing. И что вот интересно, да, вот в этом третьем чуде исцеления прокаженного, когда прокаженный пришел к нему, да, и молил его, он просил Иисуса, если ты хочешь. Да, то есть он не ожидал, что Иисус обязательно, да, его исцелит. Он спросил его, если хочешь, исцели меня. One of the beautiful things and most precious things for us as believers in Jesus' incarnation, that is, that God became man. Для нас самое чудесное, да, вот в этом воплощении, когда Бог стал человеком. Может быть, не сам, один из. Один из, да. One of the men. Yeah, да. То есть он стал человеком, ну, таким, как мы, да, то есть одним из нас. Mm-hmm. No, one of the most beautiful. Did you say that? No, I didn't. What was the most beautiful? It was the... I don't know. I was just going to say it's one of the most beautiful. Okay. So, okay, that discussion is over. В общем, там суть была в том, что вот его воплощение, да, то, что Бог стал человеком, это одно из самых прекрасных событий в нашей с вами жизни. Yeah, that's great, really great, thanks. Is the fact that we see when Jesus is a human things that we experience too. Our guts, our feelings come out in Jesus just like they do in us. Вот это вот для нас самое прекрасное, самое важное. Почему? Потому что Иисус стал таким, как мы. И Он испытывал то же самое, что и мы. Он знает наше сердце, Он знает ту боль, которую мы можем испытывать, да, те переживания, которые в нас с вами клубятся. Он это все знает. And not just that he knows our heart, he has his own heart, and we see that popping out. И он не то, что даже знает, да, наше сердце, но у него есть свое сердце, и он проявляет чувства своего сердца и желания своего сердца для нас. Right. So in the Old Testament, you know, in the Old Testament, God isn't man yet. God is commanding, and God is even talking about his love for the nation of Israel. But very, very rarely do we read about the heart or the inner workings of God's heart in the Old Testament. В Ветхом Завете Бог, Он еще не человек. Да? Бог, Он руководит, Он что-то указывает, Он говорит о своей любви, но в Ветхом Завете очень-очень редко мы с вами видим Его сердце, да? Вот проявление Его сердца. Better to say, we rarely see like the emotions, the emotional turmoil going on within his own heart. То есть мы практически не видим вот этого эмоционального, каких-то эмоциональных переживаний, да, вот этих эмоциональных бурь, которые происходят в его сердце. Okay, but in the New Testament here, in the Gospels, and Mark is a great example several times, like in this one, we read that the word is actually that his guts were all rumbled within him, like the compassions were just rolling around inside of Jesus here. That's what it's saying. Во многих Евангелиях, но в частности здесь Евангелие от Марка, мы с вами читали, да, когда вот Иисус, Он был исполнен сочувствия, да, сопереживания, да, вот как Марк говорит, что как будто, ну вот знаете, бывает такое ощущение, вот, простите, да, как говорится за мой французский, что у вас вот как будто вот кишки там выворачивает. Вот бывает такое ощущение внутри, да, что вот от каких-то сильных чувств у вас вот что-то там внутри происходит. И фактически здесь мы и видим вот это самое происходящее в Иисусе, да, что его аж внутри, ну не знаю, да, переворачивало от того, как он сострадал этому человеку. Have you ever felt that way? Ощущали ли вы когда-нибудь что-то подобное? I hope all the children are gone, so I hope every adult here, at least once in their life, has been just torn up with compassion for another person. Ну, детей тут нет, да, здесь все взрослые, и я могу с вами откровенно говорить, что наверняка хоть раз в жизни вы испытывали вот это вот чувство, когда вас просто разрывало, раздирало от сопереживания к другому человеку. Yeah. And Jesus felt that, and Jesus now feels that for his people in compassion when we are in various difficult circumstances. He's not just far away. And he's not just near, but kind of stoic or distant. He's full of compassion for our difficulties. И именно сейчас Иисус испытывает, сейчас, в настоящий момент, спасибо, он испытывает вот это сострадание, сопереживание к своему народу, к своим людям, к нам с вами, ко всем. Okay, amen. So we see that he heals Peter's mother-in-law who is sick with fever, and we see him again showing compassion here, touching the leper. He could have simply said, "Whoa, dude, you're smelly and you look nasty, so I'm just going to heal you from a distance." Смотрите, да, вот что Иисус сделал. Он исцелил мать тещу Симона Петра, да, что ну, она лежала в горячке. Но это как бы можем сказать, но это нормально. Представьте прокаженного, но от него наверняка плохо пахло. Он наверняка выглядел как-то очень ну, непрезентабельно. Иисус мог сказать, вполне он мог сказать, знаешь, как бы, ну я хочу тебя исцелить, но я давай вот встану от тебя, на расстоянии я тебя исцелю. Mm-hmm. But with both, it's very interesting, with both the healing of Peter's mother-in-law and the leper, Mark goes out of his way to talk about Jesus' hand. Но каждый раз, вот в этих двух случаях, Марк, когда он говорит об Иисусе, о том, как он их исцелял, он каждый раз говорит о его руке. You know, he goes out of his way to say he helped her, he touched her with his hand, and he helped her up, and he touched the leper. То есть помните, да, что он прикоснулся к ней, да, к теще Петра, он взял ее за руку, он поднял ее, то есть он физически прикоснулся к ней, он поддержал ее, и точно так же с этим прокаженным он коснулся его. So Mark and the Holy Spirit, of all the details of that very brief account of the healings of the mother-in-law and the leper, goes out of his way to pick this one detail and talk about the touch, Jesus' compassion and compassion expressed through touch of someone. Обратите внимание, да, на то, что вот в этих описаниях чудес, они могли быть какими угодно, да, но Марк, он выделил именно вот эту вот маленькую деталь, эту важную деталь, что он прикоснулся. То есть через это Марк показал человечность Иисуса, его сострадание и действительно его любовь к нам. Okay, at this point, there are loads of applications we could possibly make about Jesus' healings and his exorcisms. And thankfully, throughout the Gospel of Mark, there will be many, many other opportunities for Hansi and others to talk about Jesus' healings and exorcisms. Ну, если говорить дальше, да, вот о чудесах Иисуса и о том, как он изгонял бесов, на самом деле, случаев было очень много. И я думаю, что и у Ханси, и у других, кто будет проповедовать, у них будет очень много возможностей рассказать нам с вами еще больше о том, что творил Иисус, да, то есть о практических применениях его учения. But at this point, I want to remind us of something. Но сейчас я хочу напомнить вам кое-что. In chapter 1, verse 34, just to read it quickly, в 34 стихе этой первой главы Mark summarizes Jesus' healing ministry at this time. Марк, он фактически подводит итог вот служению, да, исцеления Иисуса. And he says, Jesus healed many who had various diseases, and he drove out many demons. И он исцелил многих страдавших различными болезнями и изгнал многих бесов. And so it's tempting, and I know in some quarters of the church today, to include not only physical healing and emotional healing and actual demon possessions, but also include all sorts of sinful behaviors in things that should be cast out of believers. Но на самом деле сейчас я знаю, что в некоторых церквях, в некоторых направлениях бывает такая тенденция, что вот к болезням, да, вот к реальным физическим, да, там, или, может быть, каким-то душевным, духовным болезням и изгнанию демонов и так далее, прибавляют еще и вот, ну, греховные состояния, да, вот какие-то греховные поведения, что вот их тоже нужно из человека изгонять. Okay, and so when someone has cancer in the congregation, of course, it is perfectly appropriate to call for the elders, or even perhaps even if someone has gifts of healing in the congregation, to come and pray and ask the Lord Jesus to heal the cancer. То есть, к примеру, если у человека, да, вот в собрании есть рак, и это вполне нормально и естественно призвать старейшин, да, там старших пасторов, лидеров церкви и молиться за то, чтобы человек был исцелен, чтобы рак покинул его тело. And if we run across an authentic case of demon possession in an unbeliever, it is appropriate to have a session, an exorcism session. И если там есть человек, одержимый бесом, то вполне нормально и естественно изгнать этого беса. However, when we find ourselves selfish, greedy, unloving, lustful, slothful, etc. Но когда мы смотрим на себя и мы понимаем, что вот в нас зависть, жадность, лень, похоть, то есть вот какие-то такие чувства. I know that in some quarters of the church, that's a time we need to have an exorcism and cast out the demon of my laziness. Вот в некоторых вот церквях так говорят, что вот нужно провести церемонию изгнания, да, и изгнать демона лени, к примеру, да. Or any of the other ones. Ну или любого другого демона, какого хотите, можете там себе приписать. Ну не себе, а вообще. But that's not the biblical recipe that we find in Scripture. Но это не та процедура, да, которую нам дала Библия. Okay, the Bible has another remedy, another recipe for dealing with those issues. Для того, чтобы разобраться, да, и избавиться вот от таких вот демонов, да, как некоторые говорят, нужно применить немножко другое лекарство. When we read over and over in the New Testament instructions to someone who is slothful or greedy or selfish or whatever, the answer that is repeatedly and constantly given is not cast out the demon, but repent and believe. Каждый раз, когда в Библии встречаются, да, вот какие-то случаи, ситуации с людьми, когда они там были жадными или проявляли нелюбовь, или там были ленивыми и так далее, основной рецепт, да, основное, так скажем, указание, единственное, которое было в этом случае – покайтесь. И верить. И, да, покайтесь и верьте в Иисуса. That's right. Good. Thanks for the amen. Да. Спасибо за аминь. Appreciate it. Thanks for the second one. Спасибо за второй аминь. You can just keep on going if you want. Okay, so now let's move on to this third point that we see, this third repeated theme in this section. И сейчас мы с вами переходим вот к третьему пункту, который, к той мысли, которая чаще всего встречается в описании жизни Иисуса Марком. And that is that Jesus desired over and over here that his miracles remain secret. Это желание Иисуса сокрыть свои чудеса, то есть чтобы его чудеса были неизвестны, чтобы они оставались в тайне. Throughout this section, he's telling people either to be quiet, kind of sternly, or just don't tell anyone. Помните, в первом самом случае, да, когда он учил в синагоге, там человек одержимый начал говорить, и он ему говорил «замолчи», то есть он приказал ему молчать. Или во втором случае, когда он вот этому прокаженному, когда он его просил никому не рассказывать. Да, можно. Вот оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий. Но Иисус запретил ему, говоря «замолчи», и выйди из него. И далее, не позволял бесам говорить, что они знают, кто он. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, смотри, никому ничего не говори. Okay, and we'll leave it to the others to read that. Ну, это прочитайте. Okay, so in these places, and then several other times in the Gospel of Mark, we see this very interesting paradox going on. I don't have them written down, but it's almost like the moment Jesus tells people not to say anything, the very next verse is, and what he did was broadcast across all of Galilee. Ну, что самое интересное, да, вот в этих местах, ну, для меня это просто какой-то парадокс, да, вот это вот полное противопоставление того, что должно было быть. Когда Иисус им говорит, молчи, да, они говорят, никому ничего не говори, в следующем стихе этот человек идет и всем все рассказывает. Yeah, and so it's very interesting to us, right? I mean, if we go back to the passage here, one back to the Russian one. Yeah, like мы сейчас с вами вернемся, да, к этому стиху. Okay, so in verses 24 and 25, the first section there, it looks like that demon's, he's talking pretty good theology. Yeah, ну вот, вот если посмотреть, да, что демон-то говорит, ну, этот бес, да, говорит на самом деле все правильно, да, все по Библии, что ты святый Божий, все правильно. Right. And yet God tells him. God, but Jesus tells him, "Be quiet." Но Иисус ему что сказал? Он ему говорит: "Замолчи." Don't talk anymore about that stuff. Не говори. То есть Иисус ему сказал: "Все, вот ты вот это вот сказал и не смей больше мне тут ни слова произносить." And it seems like later on, whenever he was casting out demons, they were always wanting to gab. И каждый раз у все эти демоны, вернее, простите, бесы, которые выходили из людей, каждый раз у всех этих бесов сразу, знаете, вот как челюсть это открывается и... Бла-бла-бла-бла-бла, стоп! No, but you're the... Stop! То есть он только-только что-то хочет, этот бес, вот высказать, понимаете, накопилось, наверное, а Иисус ему молчи, молчи, он их всех, им всем закрывал рот. Okay, and then even when the leper is healed, Jesus tells him, he's just shown... compassion all over the place for him. The moment he's healed, he tells him sternly. И вот что интересно, да, вот этот вот третий случай, да, когда вот он исцелял этого прокаженного, вот что мы сначала видим, вот это сердце Иисуса переполнено, да, до краев этим сопереживанием и сочувствием, и он его исцеляет, и сразу же строго, он ему строго говорит, никому не говори. And we're like... Like, what's the most natural reaction for the guy to do is to go blab this all over the place? Ну мы так смотрим на человека и думаем, ну естественно, человек, что он поступит? Ты ему что не говори, молчи, не молчи, у него рот сразу раскроется, и он пойдет всем направо налево все рассказывать, ну от радости-то. Right. So what does the guy do? И что он сделал? He goes blabs it all over the place. Ну да, он идет, и рот у него не закрывается, да, там никаким образом, и вот он всем все рассказывает. Which shows us something very interesting about what's going on here with Jesus' authority. He tells a demon to shut up. И вот что интересно, да, власть Иисуса, как она здесь проявляет, это то, что он приказывает бесу молчать. And the demon shuts up. И бес замолкает. He tells the person to be quiet. Он просит человека молчать. Бла-бла-бла-бла-бла. He just continues on. Да, у человека сразу. Right. So there's a tension there in terms of, you know, this passage talks a lot about Jesus' authority, his authority over demons, his authority over healings, and of course his authority over us, and yet in some sense there's when he tells us to do things, somehow he gives us a measure of freedom to not do what he wants us to do. Что интересно, да, мы с вами видим власть Иисуса, да, власть Иисуса над бесами проявляется явно, власть Иисуса вообще в чудесах, да, он нам ее являет, и опять же его власть над нами, да, то, что он нам говорит, может быть, да, что-то делать, но с другой стороны, опять же, его власть проявляется также в том, что он дает нам свободу иногда даже не делать так, как он говорит. So why, perhaps, is Jesus wanting so desperately to keep this secrecy? Итак, почему Иисус так сильно хочет сохранить вот свои чудеса в тайне? Well, we read earlier that his primary purpose in this part of his ministry, early on in his ministry, is to preach and teach and spread the news of the kingdom as far and wide as possible. Вроде как в самом начале мы говорили о том, что его цель, его главная задача – проповедовать и учить, чтобы рассказать всем, чтобы все как можно больше людей узнали о нем, о том, что он хочет сказать. And because of his compassion and in order to authenticate that message, he did various miracles all over the place. И из сострадания, и также для подтверждения своего слова, своего учения, он творит чудеса, чудеса везде, где бы он ни был. But ironically, the very miracles he was doing to authenticate his message generated for Jesus an intense amount of fame. Но как ни странно, да, может быть, но хотя, наверное, это не странно, что вот эти чудеса, которые он делал для подтверждения своего слова, они принесли ему несказанную славу. And it was that fame, that very popularity caused by his miracles, which stunted or began to stop his ability to do the very primary thing that he wanted to do. И вот эта слава, вот это вот, да, то, что молва о нем разнеслась везде, эта слава, она даже в некоторых местах начала мешать ему и не давала ему проповедовать, да, то есть не давала ему нести то слово, ради которого он пришел. And so in verse 45 we read, I'll just say it, we read that when the guy who was healed spread the word all over the place, Jesus was no longer able to go into the cities and preach the way he wanted to. И видите, вот в 45-м стихе рассказывается про этого бывшего прокаженного, который всем разболтал о своей радости, да? И написано, что так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. But there's another reason. I think an even more substantial reason for why Jesus didn't want his miracles getting out right now. Я думаю, что есть еще одна причина, более существенная, более важная, по которой он не хотел, чтобы молва о его чудесах распространялась. Okay, how many of you have watched the original Star Wars movies? Кто из вас смотрел «Звездные войны»? Вот, ну, не новые, а вот те старые, которые там в 70-х годах снимали. I won't judge you, please. Я не буду судить вас, пожалуйста. Я не осуждаю вас, смотревших «Звездные войны». Come on. I know more of you have, and you think it's spiritual to say that you haven't. Okay, well, in the original ones, there's action and there's adventure and there are various heroes and villains and things like that, like in any adventure story, ну, right? Вот, как в любом фильме, да, в приключенческом фильме, тем более фантастическом, что у нас было вот в этих старых первых «Звездных войнах», да? Приключения, там опасности, герои, злодеи, там битвы, сражения и так далее. And if you watch one of the films or another of the films or even two of the films, you will probably come to a conclusion about what the purpose, the meaning of the films are about. Если посмотреть один фильм, да, там одну серию или другую, или даже две вместе, то, скорее всего, вы придете к определенному выводу, какова цель, да, вот этого фильма, да, каков смысл, то есть что этот фильм нам несет. But unless you watch all six of them and hear from the creator, George Lucas, the creator of the six films, what the purpose is, you can very likely miss what the purpose of the films is, what the purpose of the films is. Но вот что интересно, да, если посмотреть их все шесть и даже послушать комментарии Джорджа Лукаса, да, творца всея «Звездных войн», да, вот этого великого человека, который там еще других хочет наснимать, то в принципе можно даже и упустить основную цель и смысл фильма. And so I remember when I was watching some documentary and it had George Lucas on it, and he was explaining what the point of all those Star Wars films was about. And he said just as plainly as could be, well, the whole story, six motion pictures, is about the redemption of Anakin Skywalker, the redemption of Darth Vader. И я когда смотрел документальный фильм, да, там было интервью с этим, с Джорджем Лукасом, и он рассказывал, что цель, да, основной смысл вот всех этих шести фильмов, да, это, так скажем, искупление Энакина Скайуокера, да, который потом стал Дартом Вейдером. That's right. You watched the movies. I did. Сознаюсь, смотрела. Да. Okay, now why do I use this illustration? Итак, зачем же я использую вот этот фильм, да, в качестве иллюстрации? Because we're in chapter 1 of a 16-chapter gospel. То, что мы с вами вот сейчас находимся в первой главе Евангелия, состоящего из 16 глав. And it's tempting for us to think, and there were people, many people in Jesus' day, and there are many people today who think. И что интересно, да, мы с вами можем подумать, как и многие другие в наше время, как и многие люди во времена Иисуса, которые могли подумать. Who thought, oh, I've seen Jesus at the beginning of his ministry. He must be a great teacher. И они могли подумать и сказать так, о, ну я же видел Иисуса в начале его служения, и он абсолютно наверняка великий учитель. He is a miracle worker. Он чудотворец. He is an exorcist. Он изгонятель, изгоняющий бесов. Вот. That's pretty good. That's right. And we can think that taking one of these little, one of these pieces that is part of the big mosaic of who Jesus is, if we take out one piece and we make that the essentiality of who Jesus is, we can actually wreck the conception he wants us to have of who he is. Но если мы с вами, да, вот представьте, что Иисус — это вот большой такой пазл. И если мы с вами возьмем одну детальку и вот поставим ее отдельно и скажем, вот это вот есть Иисус, да? Если мы возьмем только вот эту вот маленькую-маленькую частичку, то мы с вами разрушим всю остальную картину. Все остальное, да, что есть Иисус, мы с вами уничтожим. We can only know the entirety and the ultimate goal of why Jesus came by knowing the end before we come to that conclusion. Прежде the end of the story. Делать выводы, да, о том, кто такой Иисус, такой он или такой он, нам нужно полностью изучить, да, дойти до конца истории, чтобы понять. And as we read this gospel of Mark, we'll find that he gives a full third of the gospel, the last third of the gospel, to one week of Jesus' life, the last week of his life, his suffering, his death, and his resurrection. И что мы с вами увидим, читая Евангелие от Марка? То, что, скажем, целую треть вот благой вести, да, Евангелия, Марк оставляет на последнюю неделю жизни и служения Иисуса. His suffering, his death, and his resurrection. На ту последнюю неделю, когда он страдал, когда он был вознесен на крест, казнен на кресте, и когда он воскрес. And of course, Jesus knew that from the beginning. He knew that his purpose, as he says later on, Mark records in chapter 10, that he came to give his life as a ransom for many. And he doesn't want people to get hung up on, oh, he's a miracle worker. Oh, he's a great teacher. И Марк вот в 10 главе он нам рассказывает, да, о том, что говорил Иисус, да, что он пришел искупить многих. Да? То есть, чтобы люди... Ну, так скажем, не возомнили себя знатоками и не сказали, о, я знаю, кто такой Иисус. Иисус, он чудотворец. Или, о, там, Иисус, он великий проповедник. But in reality, as I said, he came to give his life as a ransom for many and to call his followers to a life of sacrifice and self-giving love to others. Он пришел, да, не только для этого. Он пришел для того, чтобы искупить многих, для того, чтобы отдать свою жизнь и показать нам любовь Отца. I want to leave you just with one last application. И в заключение одно вот так, практическое применение вам дам. What Jesus did was unusual, unexpected, and perhaps illogical by requesting over and over that these people and these demons not talk about him. Когда вот Иисус просил, да, людей не говорить о том, что он их исцелил, когда он приказывал бесам молчать. Вот этот его поступок может показаться нелогичным, вообще абсолютно непонятным, и ну, мы не понимаем, почему. Okay, it's similarly unusual when Jesus, after he has healed all those people the night before... Что необычно, да, после того, как вот Иисус весь вечер, там, полночи исцелял, и на следующий день... And the next morning, the disciples come and find him, And they're like, "Hey, man, we got a whole new crowd for you." Они, он там ушел, да, к нему приходят ученики, говорят, куда ты спрятался, где тебя все ищут, там толпа, они тебя ждут, как бы пойдем, будешь опять творить чудеса. And Jesus says, "I gotta go." А Иисус говорит, нет, мне пора. I gotta go. Мне пора идти. Yeah, but wait. Да, но как, there's как, all these other sick people and demon-possessed people, Jesus, and you're saying, I gotta go? Иисус, подожди, что значит тебе пора идти? Там толпы больных, прокаженных, одержимых. А как это тебе надо идти? And why do I gotta go? I gotta go because I gotta preach. А он говорит, that's my primary thing. I gotta preach and I gotta teach. Мне нужно идти, потому что мне нужно нести слово, мне нужно проповедовать и учить, потому что это... То есть проповедь и учение. И есть моя главная цель. So these unusual things happen. And so my final question for all of us is this. Поэтому много необычных вещей, да, происходит и нам непонятных. Но последний вопрос, который хочу вам задать. When Jesus does these unusual things in our lives today. Когда Иисус сегодня, может быть, творит какие-то непонятные, да, необъяснимые вещи. When we get these circumstances we don't like in our lives. Когда мы попадаем в какие-то обстоятельства в своей жизни, которые нам не нравятся. When we get these answers to prayer that we weren't expecting and don't even seem to line up with who Jesus says he is. Когда мы получаем ответ на молитву, который мы не совсем ожидали, мы ожидали чего-то другого. И может быть, нам кажется, что не совсем вот этот ответ соответствует нашему пониманию Христа. What goes on in our faith? Does it strengthen because of these, or does it weaken because of these? Что происходит с нашей верой в результате? Она укрепляется или же она ослабевает? We sang earlier, you know, that we'll praise you and we'll give you thanks when the sun's shining and even when the things aren't going the way we want. And Jesus brings every situation into every moment of every one of our lives. He is that sovereign. And he designs specifically for each one of us every event in our lives to bring out and deepen the faith of each one of us. Когда мы с вами пели, да, во время прославления, да, Боже, будь благословен, да, неважно, что там, солнце, день, ночь, дождь, пустыня, неважно, да, что мы все равно будем благословлять Иисуса, имя Его. Но помните о том, что все, что происходит в вашей жизни, каждое, всякое, абсолютно любое событие в вашей жизни было задумано Иисусом. Mm-hmm. Не просто так, а с определенной целью. Yeah, in order to deepen and strengthen our faith. Для того, чтобы углубить и укрепить нашу с вами веру в Него. So that's the question we leave ourselves with this morning. Поэтому вот с этим вопросом я вас сейчас и оставляю. Аминь. Аминь. Спасибо. Большое спасибо за это слово.